и, увидев меня, мой господин оторопел. И лицо его пожелтело, и он воскликнул: «Что с тобою, Кафур? В чем дело?» И я ответил ему: «Когда ты послал меня домой, я вошел и увидел, что стена, которая в доме, упала и свалилась на мою госпожу и ее детей». «И твоя госпожа не уцелела?» — спросил он меня. И я сказал: «Нет, клянусь Аллахом, о господин мой, никто из них не остался цел, и первой умерла моя старшая госпожа». «А цела ли моя маленькая дочь?» — спросил он. И я отвечал: «Нет». И тогда он сказал: «А как поживает мул, на котором я езжу? Он уцелел?» «Нет, клянусь Аллахом, о господин мой», — отвечал я. «Стены дома и стены стойла упали на все, что там было, даже на овец, гусей и кур. Все они превратились в груду мяса, и их съели собаки, и никто из них не остался жив». «И твой старший господин тоже не уцелел?» — спросил мой хозяин. «Нет, клянусь Аллахом, из них не уцелел никто», — сказал я. «В ту минуту не осталось ни дома, ни обитателей, не осталось от них и следа. А что до овец, гусей и кур, то их съели кошки и собаки». И когда мой хозяин услышал мои слова, свет стал мраком перед его лицом, и он не мог владеть ни своей душой, ни своим умом, и не был в силах стоять на ногах, такая на него нашла слабость. И его спина подломилась, и он разорвал на себе одежду, и выщипал себе бороду, и скинул тюрбан со своей головы, и не переставал бить себя по лицу, пока на нем не показалась кровь, и закричал: «Ах, о мои дети! Ах, о моя жена! Ах, горе тому, с кем случилось то, что случилось со мной!» И купцы, его товарищи, закричали из-за его крика и заплакали с ним, сочувствуя его состоянию, и порвали на себя одежду, и мой господин вышел из того сада, продолжая бить себя по лицу из-за беды, которая его постигла, и от сильных ударов он стал как пьяный. И когда он с купцами выходил из ворот, они вдруг увидели большое облако пыли и услышали крики и вопли, и, посмотрев на тех, кто приближался, увидали, что это вали и стражники, и народ, и люди, которые смотрели, а родные купца позади них кричали и вопили, горько и сильно плача. Первыми, кого встретил мой господин, были его жена и дети. Увидав их, он оторопел и засмеялся, и ободрился, и сказал им: «Каково ваше состояние? Что случилось с вами в нашем доме, и что с вами произошло?» И, увидя его, они воскликнули: «Слава Аллаху за твое спасение!» Бросились к нему, а его дети уцепились за него и кричали: «О, наш отец! Слава Аллаху за твое спасение! О, батюшка!» И жена его спросила: «Ты здоров?» «Слава Аллаху, который дал нам увидеть твое лицо благополучным!» Она была ошеломлена, и ее ум улетел, когда она его увидала. «О, господин, как случилось, что ты цел? Ты и купцы, твои друзья?» — спросила она. А купец сказал: «Что случилось с вами в нашем доме?» И жена отвечала: «У нас все хорошо, мы в добром здравии, и наш дом не постигло никакое зло, но только твой раб Кафур приехал к нам с непокрытой головой в разорванной одежде, крича: „Увы, мой господин, увы, мой господин“. И когда мы спросили его, что случилось, Кафур, он сказал: „На моего господина и его друзей и торговцев упала стена в саду, и они все умерли“». «Клянусь Аллахом!» — воскликнул мой хозяин. «Он сейчас пришел ко мне, крича: „О, моя госпожа! О, дети моей госпожи!“» И сказал: „Моя госпожа и ее дети все умерли“. И он посмотрел по сторонам и увидел меня с разорванным тюрбаном на голове, а я кричал и горько плакал, и сыпал землю себе на голову. И когда он позвал меня, и я пошел к нему, и он воскликнул: «Горе тебе, скверный раб, сын развратницы, проклятый по породе! Что это за беды ты натворил? Но, клянусь Аллахом, я непременно сдеру кожу с твоего мяса и отрежу мясо от твоих костей. Клянусь Аллахом, — отвечал я, — ты ничего не можешь со мной сделать, так как ты купил меня, несмотря на мой порок, и с этим условием. Свидетели будут свидетельствовать против тебя, раз ты купил меня, несмотря на мой порок, и знал о нем. А заключался он в том, что я каждый год говорю одну ложь. Это половина лжи, а когда год завершится, я скажу вторую половину, и будет целая ложь. О, собака, сын собаки, о, самый проклятый из рабов! — закричал на меня хозяин. — Разве все это половина лжи? Это большое бедствие! Уходи от меня, ты свободен ради лика Аллаха! — Клянусь Аллахом, — сказал я, — если ты меня освободил, то я тебя не освобожу. Пока год не окончится, я не скажу остальной половины лжи.